Мы сидели за обедом в ресторане «Весна» на улице Гоголя. Холмс был очень задумчив и ел как-то рассеянно. Видно было, что мысли его в данный момент очень далеки от ресторана и от еды. В 5 часов в ресторан пришел и Нат Пинкертон. Он подошел к нам и, пожав нам руки, молча сел за стол. Потребовав коньяку, он налил себе большую рюмку, выпил ее, затем налил другую и снова выпил. — Да, — сказал он, вытирая салфеткой губы, — нам необходимо посоветоваться. — Я совершенно с вами согласен, — ответил Шерлок Холмс, тоже выпивая рюмку коньяка. — Что вы думаете насчет этого подземелья? — спросил Нат Пинкертон. — Только то, что через него похищена княжна, — ответил Шерлок Холмс. — И больше ничего? — В таком случае я пошел немного дальше вас, — сказал американец. — Да, — с любопытством спросил Холмс. Американец кивнул головой. — Взамен моей откровенности я попрошу лишь одного. — А именно? — Не занимать мой наблюдательный пост. — Это я обещаю с удовольствием, — ответил Холмс. — Этот ход есть не что иное, как пристань для той моторной лодки, которую мы ищем. — Почему вы так думаете? — спросил Холмс. — Почему? Да потому что в скрытой нише подземного грота, в котором мы с вами встретились, я нашел ящик с инструментами и принадлежностями к моторной электрической лодке. — Что вы говорите? — воскликнул Холмс. — Да, и этот ящик я вам сейчас покажу. Он позвал лакея и приказал ему принести из швейцарской оставленный там ящик. В подземелье день и ночь постоянно дежурят 2 моих агентов. По-видимому, эти инструменты нужны для лодки, и она рано или поздно придет туда. Эту часть набережной, или, вернее, всю набережную, я оставляю за собой как наблюдательный пост. — Хорошо, — сказал Холмс, глядя на длинный ящик, который лакей в эту минуту поставил перед Натом Пинкертоном. Американец не спеша открыл ключом ящик и показал нам 10 разных странных инструментов. «Вот про эти инструменты я не могу сказать ничего», — проговорил он, указывая то на один, то на другой предмет. «Но вот эти я знаю. Они служат для починки электрического двигателя». Между тем Шерлок Холмс с видимым любопытством осматривал инструменты. «Да», — произнес он вдруг, — «мы слегка ошиблись, считая ее за моторную лодку». — По-видимому, мы имеем дело не с моторной лодкой, а с подводной, и притом самой последней конструкции. При этих словах Нат Пинкертон вскочил. — Как? — Почему? — Почему вы так думаете? — воскликнул он в страшном волнении. — Потому что я слежу за наукой и еще недавно изучал конструкцию последней изобретенной лодки этого типа, — хладнокровно ответил Холмс. И, вынимая из ящика предмет за предметом, он стал объяснять их назначение. Вот это трубка от нагнетателя воздуха. Это запасные части от цилиндров, в котором помещается сгущенный кислород. А это запасные части от электрической машины. «Да вы знаете ли, что тот корабль, который вчера...» В волнении заговорил было Пинкертон, но Шерлок Холмс с улыбкой перебил его. — Да, дорогой коллега, я читал газеты и знаю, что вчера в 3 часа дня немецкий пароход, вошедший недавно в Неву и стоявший в ее устье, ожидая разгрузки, внезапно пошел ко дну, словно взорванный. После катастрофы через 17 часов, то есть сегодня в 8 часов утра, под воду были спущены 5 водолазов, которые подробно осмотрели весь корпус, исследуя причины потопления. Они нашли у самого киля в кормовой части огромную пробоину, словно пароход налетел на подводную мину. Никаких мин в этом месте никогда не было. Катастрофа эта, в которой погибло 11 человек, произвела страшный переполох не только в торговом мире и среди публики, но и в правительственных сферах. Морское министерство производит по этому поводу строгое следствие. Пароход принадлежит гамбургскому торговому дому Дайтон и компания и пришел в Россию с грузом бронзовых изделий. В числе прочих товаров на нем имелись и изделия из золота и серебра, которых было на сумму около 730 тысяч рублей. Все время, пока Холмс говорил, Нат Пинкертон молча кивал головой. «Вы, дорогой коллега, конечно, сейчас же установили связь между этим случаем и сделанным мною открытием», — проговорил, наконец, Холмс. «Да, конечно», — ответил Пинкертон, — «тем более, что, как вы знаете, следственные власти обвиняют в потоплении парохода капитана. Так как водолазы объявили, что груза в кормовом трюме почти нет, тогда как главный ценный груз и был именно в этом трюме, капитана обвиняют в том, что он продал этот груз заранее, а затем взорвал нарочно корабль». «Да-да, все это так», — сказал Пинкертон. «Ну да эта лодка не минует своей пристани, и будь я проклят, если она не попадет в мои руки. Ну, коллега, мне пора идти». С этими словами он замкнул ящик, взял его под мышку и, простившись с нами, вышел. «Да, дорогой Ватсон, мы напали на интересное дело. Сию же минуту пойдемте в водолазное отделение». Он кликнул лакея, расплатился, и мы, сев на извозчика, помчались. Спустя полчаса мы уже входили в подъезд дома, в котором размещалось частное водолазное предприятие. Нас встретил средних лет мужчина. «Можно ли взять у вас на прокат два хороших водолазных костюма?» — спросил Холмс. «А кто вы такие?» — полюбопытствовал господин. «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», — ответил мой друг. «О!» — только и смог воскликнуть удивленно господин. Он несколько минут рассыпался перед нами в любезностях, затем выскочил вон и возвратился с двумя почти новыми костюмами. Осмотрев их, Холмс остался доволен. «Хорошо. Мы берем эти костюмы», — сказал он. Оставив залог, мы захватили с собой костюмы и, сев на извозчика, приказали вести себя на галерную гавань. «Сейчас мы увидим затонувший пароход», — сказал Холмс.